Глава 22. Миновал год. Шум по поводу передачи опеки давно утих. Дети подросли, окрепли. В жизни маленького Стивена появились азбука и гувернантка. Люсинда не искала подходящую кандидатуру специально, но, услышав, что леди Шартен выводит в свет дочь и отпускает ее классную даму, решила на всякий случай познакомиться с женщиной и тут же пригласила ее учить детей. Сама леди Белфаст за год тоже сильно изменилась. Она максимально сократила поездки за пределы столицы и очень старалась, чтобы ее дела не занимали большую часть дня. Дети любили с ней гулять, так что ей даже пришлось поставить письменный стол беседки в парке рядом с площадкой, устроенной для малышей. От пребывания на свежем воздухе у леди улучшился сон и цвет лица, а королевский лекарь прописал малышам курс упражнений для детей, которые опекунше пришлось делать вместе с ними, что тоже положительно сказалось на ее здоровье. К удивлению миссис Уиткок, полковник не забросил свои визиты. Напротив, он убедился в том, что леди Белфаст станет отличной матерью, и продолжил свою осаду, надеясь убедить леди стать его женой. Люсинда в раздумьях попросила отсрочки на год, и срок уже подходил к концу. Ожидалось, что помощник посла Каледонии прибудет в отпуск, и поскольку дела в том направлении шли неплохо, возможно, лорд Блэкторн останется в столице, заберет детей. При мысли о том, что малыши вернутся к отцу, у Люсинды сжималось сердце. Она привязалась к Стивену и Корнелии. Благодаря им ее жизнь изменилась настолько, что она пожалела о том, что не родила ребенка лорду Блэкторну. Может быть, стоило удержать Сириуса рядом? Нет. Тогда он был слишком эгоистичен, резок и самоуверен. Он растоптал бы ее чувства в своей самонадеянности и юношеской бесшабашности. Тогда ее мужу хотелось кипения страстей, взрывных эмоций, чего-то такого, чего леди Люсинда дать не могла. Вот полковник — другое дело. Он жаждет привязанности, крепких спокойных отношений, вечерних посиделок у огня, детей. С ним все будет проще, хотя и сложнее. Вздохнув, Люси оставила в покое свою записную книжку и подошла к ограждению беседки, чтобы посмотреть, как Стивен забирается на лестницу, а снизу за ним пытается ползти Корнелия. Эта картина никогда ей не надоедала. Внезапно на дорожке появилась фигура в черном. Люсинда вздрогнула и уставилась на незнакомца. Только через минуту, сообразив, что к ним идет Сириус в полном трауре. «Милорд, рада видеть вас», — сказала молодая женщина, вглядываясь в загоревшее, похудевшее и даже заострившееся лицо бывшего мужа. «Миледи», — Сириус поцеловал ей руку и повернулся к детям. Они его не узнали. В детстве время бежит быстро. За год даже Стивен позабыл отца. Хотя в детской комнате висел портрет лорда Блэкторна, и мальчику каждый день говорили о том, что его отец служит короне и обязательно вернется. Люсинда не стала задавать вопросов. Просто позвала служанку и приказала накрыть обед на двоих. А пока принести лимонад и бисквиты. Сириус наблюдал за детьми, а когда они его заметили, бледно улыбнулся. Няньки присели в книгсинах, и малютка Корнелия повторила за ними. Стивен коротко склонил голову. Его уже учили правильному приветствию взрослых, но мрачный взрослый мужчина его не заинтересовал. Люсинда предложила мужчине расположиться в беседке и наблюдать за детьми с комфортом. «Я так долго ждал, так хотел обнять их», — признался Сириус, — «а теперь боюсь напугать». Если вы будете чаще приходить в гости, за неделю-другую дети снова к вам привыкнут, милорд». Рассудительно ответила Люсинда и все же не удержалась. Спросила: «Вы приехали, чтобы забрать малышей?» «Нет, пока нет», — успокоил ее лорд Блэкторн. «Я вернулся из Каледонии неделю назад. Сдал отчеты, получил благодарности и теперь свободен для личных дел. Завтра состоятся похороны Фелиции». «Похороны?» — Люсинда невольно сглотнула. «Я привез ее прах. Урна будет захоронена в фамильном склепе Осборнов». «Осборнов?» «Это ее последняя воля», — махнул рукой Сириус. Они помолчали. Люсинде отчаянно хотелось спросить, что же произошло, но лорд Блэкторн не желал говорить об этом. Они просидели в беседке до обеда. Потом няньки увели детей обедать и отдыхать, и лорд Блэкторн простился, решив не оставаться на обед. Леди Белфаст несколько удивилась, но ее сомнения развеял веселый голос миссис Уиткок. «Кажется, наш герой сбежал, испугался, что не удержится и встанет на колени». «Что? Лавиния? Я не понимаю», — расстроилась Люси. «Все просто, миледи. Вы сегодня пропустили свежий выпуск королевских новостей. Лорд Блэкторн вернулся домой с урной жены и триумфом. Политические соглашения обновлены, войны с Каледонией не будет. Так что его величество наградил героя орденом, пожаловал за отличную службу поместье и, кажется, обязательство взять осиротевших детей в королевские школы». Люсинда забыла про еду. «Как в школы? Они же еще маленькие». «О, миледи, вы говорите, как настоящая мать!» Лукаво улыбнулась компаньонка. «Не беспокойтесь, раньше 10 лет королевские школы не берут. Вам хватит времени вложить в этих детей все, что вы хотите». «Но Сириус вернулся. Он наверняка пожелает, чтобы дети жили с ним». «Это только в том случае, если он получит должность в столице. Однако помощник посла так отличился в Каледонии, что его наверняка отправят еще куда-нибудь». В ответ леди Люсинда только вздохнула и взялась за газеты. Кое-что ей удалось из них почерпнуть. Оказывается, отправленный в Каледонию послом лорд Швенсбург не справился с ситуацией и едва не довел дело до войны. А лорд Блэкторн исправил ситуацию, устранил причины недовольства и даже убедил правителя Каледонии подтвердить торговые соглашения. А вот о смерти леди Блэкторн говорилось смутно. Упоминался неподходящий климат, слабое здоровье леди, а потом речь зашла о детях и награждении Сириуса. «Ничего не поняла», — вздохнула Люсинда, — «но надо проверить. Точно ли редактор этой газеты на своем месте?» Лавиния в ответ рассмеялась и посоветовала хозяйке набраться терпения. «Скоро явится полковник, он наверняка знает больше». Увы, полковник тоже ничем не порадовал. Он лишь сообщил, что даже военные крайне рады тому, что войны с Каледонией не будет. «Ужасный климат», — говорил он, размахивая руками. «Жара, насекомые, вода в основном соленая, да еще эти ветра из пустыни. Жить там крайне сложно, а уж воевать практически невозможно». Послушав такие рассуждения, дамы поспешили вспомнить о делах и простились с гостем несколько торопливо. «Что ж», — сделала вывод Люсинда, — «остается набраться терпения и выяснить все непосредственно у лорда Блэкторна». Миссис Уиткок на это только улыбнулась.